Глава 11. Чтобы вскрыть металлический ящик, мы с Краснощековым приняли решение дополнительно купить габаритный магнитный сверлильный станок с корончатым сверлом, которое позволяет просверлить поверхность толщиной до 35 мм, и еще один удлинитель. Захватив с собой также несколько больших складных пластиковых сумок, мы отправились во дворец. Но нас там ждал сюрприз. Точнее, перед входом в дом купца нас ожидала Антонина, которая сообщила, что Егор Степанович на работу не вышел. «У него сердце прихватило», — сообщила она. «Что будем делать?» «А его что, в больницу увезли?» — поинтересовался я. «Слава богу, нет. Но ночью скорая приезжала. Он дома. Говорят, что гипертонический криз». «Что ж», — сказал Краснощеков, — «будем ждать. Дай бог ему здоровья». Несколько дней ожидания не прошли даром. Мы продолжили поиски полезной информации. На самом деле в библиотеках и архивах ее было мало. Мы много общались с учеными, историками, краеведами, теми людьми, которые были свидетелями подземных находок. К сожалению, складывалось понимание, что кто-то целенаправленно засекречивает информацию и уничтожает имеющиеся свидетельства. Я даже стал думать о том, что в нашем городе существует какая-то тайная организация, специально созданная для сокрытия подземных ходов. Учитывая мнение Краснощекова о том, что моя фантазия не имеет границ, чтобы не оторваться от реальности, я на нашей очередной встрече ему высказал свое предположение. Но он, к удивлению, серьезно отнесся к моему мнению. Во все времена люди создавали различные тайные общества для решения определенных социальных и политических задач. Например, масонство, о котором сейчас нередко вспоминают, когда хотят обвинить кого-то на стороне за ошибки в руководстве страной. Якобы кто-то тайно управляет человечеством, вызывает финансовые кризисы, делит мировые ресурсы, создает социальные катаклизмы, дозированно распределяет информацию. Можно в это верить или нет, но тайные организации до сих пор существуют, убежденно сказал Никита. Давайте разберемся. Как вы сами отмечали, во многих городах России находят следы подземных сооружений, которые мы с вами классифицировали. И везде, вне зависимости от предназначения объекта, власть принимает решение уничтожить их след и скрыть информацию. Предположим, что во многих местах городами руководят самодуры или ленивые люди, которые боятся, как бы чего не вышло. Как во времена Советского Союза. Но теперь, когда мэров городов выбирают, нельзя всех стричь под одну гребенку. К власти нередко приходят разумные, адекватные люди, любящие свою родину и желающие сохранить знания для потомков. «Тогда почему из года в год повторяется одно и то же?» — спросил Никита. «Значит, кто-то в этом заинтересован, и я не исключаю наличие в нашей стране тайной организации, которая ставит целью ослабить силу четырех крестов. Но заметно и то, что есть другая тайная сила, которая пытается сохранить и приумножить подземную паутину. Помните, согласно легенде, в узлах систем на поверхности стоят храмы. Именно под церквами и монастырями в Иркутске обнаружены самые большие и протяженные подземные сооружения, которые расходятся в разные стороны, что подтверждает легенду о четырех крестах. Сейчас по всей России идет массовое восстановление разрушенных храмов. Возможно, как и в старину, монахи возьмут на себя основную работу по восстановлению подземелий, ведь их труд легче сохранить в тайне. «Но зачем в наше время нужны подземелья?» — возразил я. «Я понимаю, в прошлые века, когда войны были разбросаны на большой территории, и для помощи защитникам крепости, например, они могли по тайным ходам проникнуть к ним. Но сейчас, когда ядерное оружие — смысл подземных ходов. А если допустить, что существовавшие ходы каким-то образом были связаны с Шамбалой?» — спросил Никита. «И через них тайно шел обмен информацией? Современными исследователями принято считать, что Шамбала в настоящее время стала невидимой и переместилась в иной мир. Но ее мудрецы по-прежнему поддерживают связь с избранными ими представителями человечества. Существует древнее тибетское пророчество, согласно которому воины Шамбалы в будущем придут на помощь человечеству и станут победителями в последней битве между силами света и тьмы на Земле. Многие провидцы и экстрасенсы утверждают, что у России большое будущее, и именно ей отводится ведущая роль в сохранении нашей планеты. Считается, что должно наступить время X, когда Шамбала откроется человечеству и наступит всеобщее благоденствие. Но до этого времени может наступить еще одна глобальная катастрофа, из-за которой, по легендам, в живых останется только один человек из 10 000. Возможно, эти ходы пригодятся для предотвращения последнего катаклизма. «Но почему выбрана Россия?» — спросил я. «Этому есть много причин. Как я уже говорил, на ее территории раньше проживал народ с развитой культурой, и, возможно, из-за катаклизмов он вынужден был уйти в более теплые края, сохранив систему подземных коммуникаций. Затем часть его вернулась на свои земли, и в суровых условиях началось возрождение. К тому времени уже сформировались две разные культуры – восточная и западная, которые развивались в противоположных направлениях. Европа стремилась преобразовать природу и поощряла индивидуализм, а восточная цивилизация демонстрировала желание жить в гармонии с природой и больше внимания уделяла общественному. Поэтому нужна была культура, которая смогла бы объединить противоположное. В этой роли выступила Россия, но произошло это самостоятельно или с помощью кого-то. Вот в чем главный вопрос. А как вы думаете? Я уверен, что с помощью Шамбалы, которая задала поступательное развитие России. Именно поэтому она географически быстро продвинулась в сторону востока и севера на континенте Евразия и вошла в Америку. Но вмешались какие-то силы, которые стали противодействовать и добились ее ухода с Аляски и Калифорнии. Историки объясняют это тем, что Россия не смогла бы их все равно удержать. Блеснул я своими знаниями. Это неправда. Тогда у США не было ни сил, ни желания расширять свои границы. Практически руководство России само навязало покупку этих территорий правительству США с помощью американской трансконтинентальной телеграфной компании, которая якобы хотела установить связь между Европой и Америкой через Берингов пролив, и для этого ей понадобилась Аляска. Но после отчуждения российских земель на американском континенте строительные работы сразу прекратились. Кстати, существует мнение, что денег Россия так и не получила ни копейки, так как пароход, который перевозил плату за территорию, странным образом затонул. «А может, там денег вообще не было?» — предположил я. Именно так думают многие исследователи. Но, что странно, мало кто об этом знает. Таким образом, определенные силы ослабили Россию, забрав очень богатый природными ресурсами регион, а затем втянули в различные мировые войны. Все это способствовало уменьшению ее влияния на американском континенте и созданию там новой культуры высокого потребления, которая быстро уничтожает природные ресурсы всего человечества и ведет к социальному катаклизму. «Да, в очередной раз вы поразили нас своими знаниями», — восхитился я. «То есть получается, что противостояние Америки со всем миром, который набирает обороты, не случайно?» «Я уверен, что это есть результат тех сил, которые выдавили Россию с американского континента, и задача всех россиян — остановить это, в том числе через возрождение системы четырех крестов. Я уверен, что в нашем городе найдется немало людей, которые бескорыстно возьмутся за поиск и восстановление подземных ходов. Им надо просто объяснить, что это важно для всех нас, для наших потомков. Ведь большинство из нас хотят остаться жить в России и искренне готовы сделать все для ее процветания. Именно поэтому я неделю назад попытался записаться на прием к нашему мэру, но мне сказали, что он сильно занят и не может встречаться с каждым, кто пожелает с ним переговорить», — разочарованно ответил Никита. «А ты объяснил, что от вашей встречи зависит, как мы все будем жить?» «Конечно, кратко. Я ведь не мог все рассказать секретарю. Во-первых, у нее просто времени бы не хватило меня выслушать. Во-вторых, в приемной много посторонних лиц, и я бы не хотел, чтобы информация попала в ненужные руки. А что если пойти к председателю Думы и все ему объяснить?» — предложил я. «Что ж, наверное, это единственное, что можно сделать, чтобы информация не потерялась и дошла до главы города», — поддержал меня Краснощеков. «Давайте, Владимир Федорович, мы займемся этим делом».